Глава 35. Утром следующего дня мы едем на заднем сиденье его машины. Я сижу ближе к окну, Лео рядом. Он держит трость вертикально между коленями. Ладонь лежит сверху спокойно, будто это не опора, а часть его самого. Машина идет мягко, уверенно, водитель почти не разговаривает, и дорога будто растворяется в сером зимнем утре. Я думала, что ехать придется очень долго, в голове тюрьма всегда была чем-то далеким, почти мифическим, как край света. Но город оказывается совсем рядом. Полтора часа пути, и пейзаж за окном меняется. Исчезают витрины, редеют дома, снег становится серым, утрамбованным, будто здесь его не замечают, а просто терпят. Я не смотрю на Лео, боюсь встретиться с его взглядом и увидеть там жалость или облегчение. Или что-то еще, к чему я пока не готова. Внутри странная тишина. Ни паника, ни истерика. Скорее ощущение, что меня ведут к точке, которую я обходила всю жизнь по большой дуге. До сих пор не верю, что я правда готова увидеть этого человека. И что Лео так быстро и легко все для меня организовал. Я точно знаю, если сделаю это, то смогу отпустить. Своими глазами увижу, что он правда отбывает наказание. И будет легче. Будет вера хоть в какую-то маломальскую справедливость. Тюрьма большая и серая. Низкое небо над ней будто лежит тяжелым покрывалом. Серые корпуса, высокий забор, колючая проволока, вышки. Ничего кинематографичного. Все буднично, сыро и тоскливо. И от этого еще страшнее. Леонид выходит первым. Движется медленно, но уверенно. Опираясь на трость так, будто считает каждый шаг. Я выхожу следом, поправляю волосы, привычно закрывая половину лица. Здесь это движение кажется особенно механическим, как броня. Нас провожают внутрь, до кабинета начальника тюрьмы. «Проходите», — чеканит конвоир. Мы заходим в кабинет. Воздух тут спертый, все заставлено папками и книгами, но что сильнее всего бросается в глаза, на стенах висят картины. Шишкин, Мане... Копии, конечно, и все же. Значит, начальник тюрьмы тоже ценитель искусства. За столом перед нами сидит мужчина лет 50, плотный, с тяжелым лицом, в котором усталость давно победила любые эмоции. Но эта усталость не делает его слабым, скорее наоборот. Взгляд цепкий, спокойный, выверенный. Такие люди не повышают голос и не суетятся. Им это не нужно. Увидев нас, он поднимается и выходит из-за стола. Он одет аккуратно, форма сидит безупречно, но без показной строгости. На висках седина, руки крупные, с широкими пальцами, которые сжимают ладонь Лео крепко, но без давления. «Леонид», — говорит он ровно, — «рад видеть». «Взаимно, Игорь Сергеевич», — отвечает Лео. Его голос спокойный, уважительный, не снисходительный, не холодный, ровный. Они обмениваются взглядами, в которых читается уважение. Это не дружба, но и неформальное знакомство. Это уровень, на котором люди понимают границы и цену словам. Я стою чуть позади, пряча половину лица за волосами. Пальцы холодные, хотя в помещении тепло. Лео на секунду оборачивается, смотрит на меня, едва заметно кивает. Этот жест словно якорь. Я цепляюсь за него. Это Адель. Представляет нас Лео. И мы с мужчиной обмениваемся уважительными кивками. «Наслышан», — говорит он, и я перевожу удивленный взгляд на Лео. Он только кивает мне. «Пойдемте», — говорит Игорь Сергеевич, и мы все вместе выходим из кабинета. Не думала, что заведу такое знакомство. Не думала, что у Леонида есть такие знакомые. Но как выходит, я его совершенно не знаю. Не знаю даже его имени. Настоящее ли оно? Нас ведут по коридору, стены выкрашены в выцветший зеленый цвет, лампы гудят, свет желтый, где-то далеко хлопает дверь. Здесь все построено так, чтобы человек чувствовал себя маленьким и лишним, чтобы время тянулось густо, как старый мед. Я слышу шаги, собственные и чужие, и каждый из них будто отдается внутри грудной клетки. Я думаю о том, сколько раз по этим коридорам шли люди, которые считали себя хозяевами жизни. А теперь идут, опустив голову. Мы останавливаемся у большого стекла, одностороннего. Начальник тюрьмы жестом предлагает нам подойти ближе. «Он сейчас в рабочем блоке», — говорит он негромко. «У нас производственный цех, сортировка и упаковка». Я смотрю сквозь стекло. Сначала я не понимаю, кого именно должна увидеть. Люди в одинаковой серой форме двигаются медленно, устало. Кто-то кашляет, кто-то трет плечо. И только потом взгляд цепляется за пожилого мужчину. «Это он», — кивает Леонид, заметив мой взгляд. Лицо осунувшееся, кожа серая, под глазами тяжелые тени, движения размеренные. Он молча перекладывает коробки, делает свою норму. Иногда ему говорят что-то другие заключенные. Он отвечает коротко, без раздражения, без власти. Его не боятся, его не слушаются. На секунду он поворачивает голову, и мне кажется, он видит меня. В его серых глазах читается усталость. Никакого пафоса, никакой власти. «Сколько лет он сидит?» — спрашиваю. 10, 11 год пошел». Я киваю, жду внутри себя вспышку, ненависть, ярость, желание кричать. Но приходит другое — пустота. Начальник тюрьмы смотрит на меня внимательно, но без любопытства. «Он ведет себя спокойно, никаких попыток качать права, знает свое место», — говорит Игорь Сергеевич и отходит в сторону, когда его зовут. Я не отрываю взгляда от мужчины за стеклом. Мне кажется, когда-то я видела его. Он не приходил в наш дом в тот день, но мелькал где-то, где-то в городе, когда я была с родителями. Я не помню этого, только чувствую. «Лео, это правда он?» — спрашиваю почти шепотом. «Почему он такой разбитый? Я думала, такие люди, как он, становятся авторитетами на зоне». «Я разрушила его репутацию», — так же тихо говорит Лео. «Большой ценой. Но после того, что он сделал, он смотрит на меня внимательно, и я чувствую в его взгляде боль. Он не только тебе жизнь сломал, Адель. Я мстил еще и за себя. Я сглатываю. Снова смотрю на мужчину за стеклом. Этот человек не монстр, не демон. Он просто усталый мужчина, который каждое утро встает по звонку и каждый вечер возвращается в камеру. Его жизнь сузилась до расписания и стен». И в этом его наказание. Я вдруг понимаю, что мне не нужно, чтобы он меня видел. Не нужно его признание, не нужны слова. Он уже наказан. Родители это не вернет, ничего не исправит. Но этот человек больше никому не разрушит жизнь. Никогда. Что-то внутри меня тихо, почти незаметно щелкает и встает на место, как закрытая дверь, которую я годами держала приоткрытой. «Спасибо». Говорю я неожиданно даже для себя. Лео кладет ладонь мне на спину, просто чтобы я чувствовала его поддержку. Мы благодарим начальника тюрьмы и уходим тем же коридором. Лампы гудят так же, стены такие же выцветшие. Но мне легче дышать. На улице холодно, небо плотное, серое. Я глубоко вдыхаю и чувствую давно забытое ощущение покоя. Не полного, это больше похоже на передышку, и все же. В машине мы долго молчим, Лео не торопит, не задает вопросов, и нам комфортно в этой тишине. Когда мы заезжаем в город, он спрашивает. «Может, сначала заехать в одно место? Хочу тебе кое-что показать». «Конечно», — киваю, улыбнувшись. Через час пути машина сворачивает в знакомый район. Мое сердце отзывается бешеным ритмом. Мы едем по частному сектору. Дорога такая знакомая. Боже, как давно я тут не была. Боялась увидеть новых хозяев. Боялась, что это будет слишком больно для меня. Машина останавливается у дома. Я поднимаю взгляд на знакомый фасад из белого кирпича и замираю. «Лео, почему мы здесь?» Он только улыбается. «Выйдем». Я выхожу из машины, делаю шаг вперед. Сердце колотится. «Это же мой старый дом». Тот самый, где я провела счастливое детство с родителями. Тот самый, который потом отобрали, когда их не стало. Лео выходит следом, опираясь на трость. «Да», — говорит он спокойно. Я смотрю на фасад, на окна, в которых когда-то горел теплый свет, на балкон на втором этаже, на крыльцо, где папа любил сидеть в кресле вечерами, на место перед домом, где мама сажала цветы. Дом изменился, постарел, будто сама земля перед ним выцвела, а стены покрылись пылью. Но это все еще мой дом из детства. Смотрю на него, и в памяти гирлянды вспыхивают воспоминания. Счастливые годы с семьей. И не только счастливые, но и страшные тоже. Как ложка дегтя, способная испортить целую бочку меда. так и это воспоминание о бандитах оставило свой отпечаток. Горло сдавливает спазм. «Зачем?» Начинаю я и замолкаю. Лео стоит рядом. «Потому что прошлое должно не только болеть», — отвечает он. «Оно должно иметь право быть и не мешать тебе жить». Я закрываю глаза, киваю. «Кто тут живет?» «Сейчас там никого». Поднимаю брови. «Мы можем войти», — говорит Леонид. «У меня есть ключ». Не предлагает, скорее подталкивает меня к решению. Я снова киваю. «Давай».